Радуйтесь, слава нашему Господу. Сегодня мы начинаем первое послание Тимофея. Оба послания, первое и второе, они родственные по содержанию. Также есть еще послание к Титу. Вот эта группа посланий, она называется пасторскими посланиями. Адресатом являются именно пастора, то есть служителя. И тогда возникает вопрос, а значит ли это, что как бы остальных это не касается? Я думаю, что первое послание Тимофею, первая глава у нас сейчас будет, это в Новом Завете. Значит, я думаю, что любой человек, он должен понимать, что и пастор, и верующие люди, они находятся в прямом контакте, как бы в прямом взаимодействии. И верующий, как бы просто верующий, да, и человек, который взял на себя ответственность за других людей в той или иной мере, они находятся в теле Мессии. И каждый несет определенную ответственность, находясь в своей позиции. Думаю, не стоит напоминать о том, что пастыря – это тоже верующие люди. Ну, должны быть верующими. Но вы знаете, вот мы живем в последнее время, уже такие вещи приходится говорить на самом деле, потому что жизнь показывает, или жизненный опыт показывает, что не все, кто называют себя верующими, верующие, и не все, кто стал в позицию пастора или называется пастором, является таковым. И многие другие как бы вещи есть. Что характерно, что в то время, когда писались эти послания, уже тогда все это было. То есть лжебратья, лжеучителя, лжеапостолы, кто это такие? Это не братья, которые называются братьями, да? Это не пастыри, которые называются пастырями. Ну и в Танахе мы видим, да, Бог через пророка обращается к пастырям, например, пасущих сами себя или там делающих какие-то неправильные вещи. То есть на самом деле слово «пастырь» танахическое. 22-й псалом, вы говорите, это 23-й псалом. «Адонай Руи», да, «Господь, пастырь мой». То есть вот эта идея, она присутствует на всех страницах Священного Писания. И вот Раби Шауль пишет это послание для того, чтобы наставить более молодых служителей. То есть это люди, которые стали на тот же путь. Это люди, которые взяли на себя ответственность. И теперь более старший брат по вере дает наставление молодым пасторам, молодым служителям. Думаю, что любой из нас, независимо от возраста, может считать себя ниже или младше, чем апостол Павел, потому что это человек, который написал половину Нового Завета и, конечно же, является для многих поколений верующих людей настоящим учителем, настоящим наставником, тем, кто может учить учителей, так скажем. Но еще раз подчеркну, каждый из нас, живя вот обычной жизнью, он в какой-то степени является учителем для других, то есть является наставником, является пастором. Отец в своем доме должен быть пастором для своей жены, для своих детей. Он должен кормить их духовной пищей, он должен для них совершать душепопечение, если это необходимо, а это необходимо. То есть это всегда нужно. Он должен своей жизнью подать пример в своем доме, в своей семье. Не только жене и детям, неверующим родственникам, если таковые есть. И так далее. То есть любой круг, узкий или более широкий, жизненного нашего соприкосновения с обществом, Он вводит нас вот в эту позицию. Когда мы передаем Евангелие, когда мы передаем благую весть, мы же учим человека. Может, мы об этом не думаем так? Вот сейчас я учу. Но когда ты делишься тем, что человек еще не слышал, то, чего он не знает, ты передаешь ему какие-то знания. И вот здесь очень важно понимать эту ответственность. То есть верующий или пастор, который служит другим людям, в первую очередь сам должен проживать вот это все. В первую очередь он сам должен все это делать. Вот все, к чему он призывает свою паству. Понимаете? Легко говорить, когда да, человек так живет, и очень трудно говорить, когда это просто теория какая-то. Когда ты пересказываешь чужие мысли. В этих посланиях очень много ценных вещей. Я эти послания очень люблю. Поэтому мы с вами начинаем читать первую главу первого послания к Тимофею. Святого Рабби Шауля. Святого апостола Павла. Павел, апостол Иешуа Мессии, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иешуа Мессии, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего и Машеха Иешуа, Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному, и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего, отступив некоторые, уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Аминь. Я пока остановлюсь, если время позволит, мы до 10 стиха зачитаем. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание. Всегда, всегда апостол Павел очень качественно и очень четко проводит как бы границы и показывает, что есть Создатель Бог Творец, и есть Машиах, Сын Его, который, конечно, тоже участвовал в творении, безусловно, все. Но как бы имманентное присутствие Бога, слово, может, непонятное для многих, видимое присутствие Бога в материальном земном мире, это называется имманентное, да? Выражалось в разное время по-разному. А что такое имманентное присутствие Бога? Это когда трансцендентный Бог пребывает вот в этом материальном физическом мире. Слова научные, непонятные. Люди так объясняют. Бог, которого никогда нельзя увидеть и как бы вообще, он находится в том мире, который называется духовный и о котором мы знаем. Ну, мягко говоря, понаслышке, то есть из Писаний, из свидетельств и так далее. И даже когда какой-то человек о чем-то свидетельствует, вознесся там до третьего неба или еще какой-то случай такой, да, понаслышке мы слышим это. Вот это присутствие Бога там наверху, оно называют трансцендентным. Куст, который горит огнем, имманентное присутствие Бога. Понятно? Ангел, который от Его имени что-то делает. То же самое. Ну и так далее. Сын Божий – это Бог в нашем мире. Вот так Он себя раскрыл, так Он себя выразил. Тема настолько сложная, вы это хорошо знаете. Никто никогда не смог и не сумеет вообще объяснить всех этих категорий. Но посмотрите, как пишет Павел. Чей он апостол? Он апостол Иешуа Мессии. Апостол – это слово посланник, шалиах. Человек, который должен сделать определенную какую-то миссию. Вот его посылают специально для этого. Вот Рабби Шауль видит себя посланником Иешуа Мессии. Во-первых, потому что у него была встреча с ним личная по дороге из Иерусалима в Дамаск. Деяния глава книги апостолов хорошо и подробно это описывает. И получив от него определенные повеление, Павел это пошел и начал делать. Сын Божий действует всегда по повелению своего Отца. Когда мы читаем Евангелие, мы не видим, чтобы Иешуа что-то делал свое. И он об этом открыто свидетельствует. Он говорит: «Я пришел исполнить волю Отца». Он говорит о том, что тот, кто видел меня, видел Отца. Да, и аминь. Он говорит о том, что все, от начала до конца, все, что он делает в полном соответствии с желаниями Отца Небесного. То есть не свою волю он здесь как бы продвигает, а волю Создателя. И снова возвращается, говорит, Спасителя нашего и Господа надежды нашей. Я сейчас умышленно опускаю Иешуа Мессии, чтобы вышел наружу как бы главный смысл. Павел, апостол Иешуа Мессии, по повелению Бога, запятая, Спасителя нашего и Господа надежды нашей. Обратите внимание, слово Спасителя нашего относится к Богу. Безусловно, Иешуа является нашим Спасителем. Но когда мы читаем Танах, как открывает себя Бог? Ну вот, книга пророка Исаия. «Ине эль Иешуати». Да? «Ине эль Иешуати Ифтах». То есть, Бог говорит о себе: «Вот я, Бог вашего спасения». Очень много мест, в которых он раскрывает себя именно как Спаситель. И, конечно же, Сын, который приходит на землю с той же самой миссией, несет в себе спасение. Даже имя его означает спасение. Иешуа. Иешуа – это одно и то же слово, один и тот же корень, один и тот же смысл. В чем разница между, вот, допустим, именами человека и именами Бога? Мы носим имя и фамилию, а если этого мало, еще и отчество добавляем. Для того, чтобы отличаться друг от друга. Понимаете? Бог имеет имя, в котором раскрывается его сущность, его природа. И что характерно, в названии животных и само слово «человек» тоже несет в себе сущность. Но собственное имя, в данном случае относительно Сына Божьего, вот Иешуа, раскрывает его природу, его как бы действие в отношении своего творения. На мой взгляд, это очень интересно, потому что в иврите вообще каждое слово, оно как характеристика. То есть в иврите имена являются характеристикой людей, правильно? А в то время, когда, например, жили царь Соломон, царь Давид и другие люди, даже одежда являлась частью личности. То есть имя – это было нечто большее, чем просто набор звуков каких-то или букв. По крайней мере, в иврите. Это была и характеристика, и как бы рошем – это, ну, характеристика, да, описание вот, природы. Явление человека, название и так далее. Поэтому первый стих, конечно, когда мы читаем обычно, вот просто прочитывая, возможно, мы не задерживаем свое внимание на вот таких вот тонкостях, но они здесь явно присутствуют по повелению Бога Спасителя нашего и Господа надежды нашей. Понимаете, для человека слово «надежда», оно связано с чем-то ощутимым, с тем, за что можно взяться. Мы иногда спрашиваем: ну вот на что ты надеешься? Ну кто-то говорит: я надеюсь на то, что я хорошо подготовился к экзамену, я смогу его сдать. Я на это надеюсь. Окей. То есть ты рассчитываешь на что-то видимое или осязаемое, или то, что можно как-то описать. Вот Отец, Он во Вселенную вводит Сына, чтобы человечество, соприкоснувшись с Ним, могло эту надежду ощутить более реально, могло эту надежду почувствовать. Приведу вам пример. 24 глава Евангелия от Луки. 2 человека идут из Эммауса в Иерусалим, встречают Иешуа. Помним, да? Из Иерусалима в Эммаус, извините. Встречают Иешуа, и он начинает им объяснять, начиная с пророков, для чего Сын Божий пришел на землю. Эти люди были свидетелями тех событий, правильно? Но они не смогли их расшифровать, они не смогли их соединить. Когда мы внимательно читаем Евангелие, мы видим, что с момента смерти и воскресения Иешуа, и потом он себя еще являл в течение 40 дней, происходят очень сильные перемены в понимании учеников, людей того времени, кто он, что он, для чего он пришел и как все работает. Когда его арестовали, все ученики его оставили, правильно? Почему? Испугались. Вопрос. Люди в то время знали, что есть воскресение из мертвых или нет? Как вы считаете? Знали? Кто думает, что не знали? Поднимите руку. Окей. Знали. Это центральная доктрина в иудаизме. На то время другого не было учения. Таким образом, зная, что они воскреснут, и зная, что воскресение есть, они все равно испугались и оставили его. После того, как он явил себя им, посмотрите в деяниях апостолов, какими смелыми, то есть через 2 месяца, какими дерзкими они становятся, дерзновенными. Петр, Иоанн, их арестовывают, их ведут в Синедрион, их наказывают, их там в колоду. Они радуются, они, им все нипочем. Почему? Они увидели Господа, который воскрес, и все то, о чем он им говорил, все то, о чем он их учил, стало реальным. Настолько реальным, что они увидели, ну вот его убили, ну и вот он воскрес. И он же нам говорит, что мы, его ученики, мы идем тем же путем. Нам трудно себе представить, насколько сильную мотивацию они получили в тот момент. Здесь, Господа, надежды наши, вот это как раз тот случай. То есть он не просто Господь нашей надежды, какой-то, знаете, там, теоретической, отдаленной, там, феерической, еще какой-то. Ученики это увидели, они это пережили. То же самое рабби Шауль, который гнал его, и который его встречает по дороге в Дамаск. Радикально меняется полностью. Вся жизнь человека. От чего? Просто от встречи с Иешуа. То есть та надежда, которую он давал поколению тех учителей, тех людей, невероятной силой была. Я думаю, что до наших дней вот дошла эта надежда, она уже, знаете, вот ослабла, она затерлась. Нам необходимо пережить вновь и вновь вот это ощущение. И, конечно, в каждом поколении свои благословения и свои испытания, но когда Сын пришел на землю и явил Себя человеческому роду, и об этом засвидетельствовано стало в Священных Писаниях, надежда стала другого характера теперь для людей. То есть, ведь Израиль всегда надеялся на то, что будет спасен, правда? Израиль всегда исповедовал, ну, как бы эти доктрины. Мы сейчас не говорим о людях неверующих, таких как Ахав, например, там и другие. Мы говорим о нормальных верующих. Но когда Сын пришел, когда Он на нашем языке все рассказал нам, это стало по-другому звучать и выглядеть даже. В чем разница между учением Нового Завета и танахическим учением? В плане греха, покаяния, в принципе, никакой разницы нет. В Новом Завете даже не повторяются те 10 заповедей, на которых базируется вообще, ну, все. Правда? Само собой разумеющиеся вещи. Но откровение о спасении через Сына, оно выведено было на новый уровень. Поэтому обращаясь к Тимофею, он говорит: «Я пишу письмо к истинному сыну в вере». Это духовный сын апостола Павла. И он настоящий. Я думаю, что его окружали люди, Павла, разные были люди. И были те, которые сошли с дистанции, были те, которые, может быть, разочаровались, кто-то не выдержал трудностей. Тимофей, вот он имел то же самое духовное ДНК, что и Павел. И он говорит: это мой настоящий духовный сын. И вот ему он пишет письмо. Благодать, то есть он посылает ему благодать или желает милость, мир от Бога, Отца нашего и Машиаха Иешуа, Господа нашего. Просто зададимся вопросом, почему Павел всегда пишет это вот так: Бог Отец и Мессия Иешуа. Во всех посланиях. Я сказал, я все время буду ваше внимание на это обращать. Сегодня в современной теологии это понятие, ну, как бы смешанные, и люди запутались сами в этом всем. Давным-давно уже. И не могут объяснить ничего. И очень на полном серьезе они говорят, там, что Давид был хороший христианин. И многие другие вещи. Как бы вообще ощущение, что... Такое, знаете, как вата, каша, все одинаковое. Но такого нету в самом тексте. Благодать, напоминаю, дополнительная сила, которая приходит с неба в ответ на покаяние человека. Это правильная формулировка. Когда определяется благодать как незаслуженный дар, это правильно, но очень размыто и не точно. Ничего не объясняет. Незаслуженный дар. Конечно, вообще все, что с неба приходит, это незаслуженный дар. А милость это что, заслуженный дар? А дары Святого Духа мы что, тоже заслужили или заработали? Это все незаслуженные дары. То есть очень общая такая формулировка. Теперь, благодать это реакция Бога на покаяние грешника. Когда под воздействием Святого Духа и при помощи Святого Духа человек становится перед Богом в покаянии, на коленях или сидя, неважно, или лежа в постели, прикованный может быть там, или тяжело больной, да, и лежит. И вот он кается. Ответ Бога на это покаяние – благодать. Поэтому в иврите слово «покаяние» называется «чува», и под этим подразумевается двусторонняя связь. Человек дает отчет перед Богом за свои действия, чува. То есть он не говорит: а я не виноват. Он говорит: да, я виноват, я то-то, то-то сделал. Он отвечает перед Богом за свои действия. А Бог отвечает ему в ответ. И вот ответ Бога это хесед, это благодать. Просто помните саму как бы расстановку сил и как это работает вообще. Потому что очень трудно, на мой взгляд, двигаться в вере или быть верующим человеком, когда ничего не понятно, все размыто. И еще когда ты спрашиваешь, и тебе говорят: ну ты молись, тебе Бог откроет. Ты еще типа не дорос, потом поймешь. И как бы... Ты понимаешь, что, ну, наверное, сам не знает. Ну, вот, как-то живет по вере. Значит, и я могу. Очень много так двигаются. Мне кажется, что Бог, Он очень ясно и понятно говорит со страниц Священного Писания. И не для того, чтобы нас запутать. Нас запутывают на самом деле вот те, о которых написано в 7 стихе. Те, кто, желая быть законоучителями, в этом не разбираются. Они не понимают вообще. А Яков вообще пишет: не становитесь все подряд учителями, потому что придется отвечать за то, чему вы научили людей. Милость. Милость это, я бы сказал, такой бонус благодати, к благодати. То есть, милость ее невозможно заслужить, заработать, но милость можно оказать. И вот Бог оказывает нам милость. Он милует нас, жалеет нас. Да? В иврите это слово «рахамим», «лирахем». Корень этого слова – женский детородный орган. Просто чтобы вы понимали, откуда вообще исходит природа самой милости. Вот точно так же, как женщина, она любит свое дитя, какой бы он там ни был, да, она его жалеет, там, непослушный, все равно целует, там, погладит его, и все равно жалеет. Отцы тоже, но меньше. Мужчины, мы более требовательные, мы как бы там армии служим, мы к себе более требовательные, мы считаем, что надо быть жестче, так вот, знаете. Женщины не такие, у них природа другая. Вот милость – это чисто такой женский атрибут. Причем в иврите, как я уже сказал, это слово «рехем», это детородный женский орган. Это буквально, как бы, это даже не детское место, то есть вот тот мешочек или детское место, в котором плод живет в животе, да, это шапир. А рехим – это детородный уже орган, да. Так вот, это только у женщины присутствует. Так же, как у мужчины, кстати, есть адамово яблоко, кадык. У женщин нет кадыка. Есть щитовидная железа. То есть мы как бы люди, мы одинаковые, но у нас есть отличия. И вот когда в оригинальном языке мы понимаем, что милость имеет природу материнскую. Напомню, что Дух Святой тоже женского рода в иврите. То есть как бы поэтому Бог и создал мужчину и женщину по образу и подобию, чтобы как-то в этот мир передать себя, да, вот чтобы кто-то нес на себе печать Бога. Это человек. Он его разделил на два пола, мужчина и женщина. И каждому дал определенную часть, чтобы, соединившись в браке, люди могли явить всю полноту божества. В определенной степени, понятно, что всю полноту мы не можем явить, тем более после грехопадения. Но вот если взять Эдемский сад, Адама и Еву, ближе всего человек стоял к своему Создателю. И вот интересная вещь, что даже когда мы в присутствии Бога находимся, это еще не гарантирует нам, что мы не можем упасть. Многие ошибаются сегодня, думая, что в присутствие Бога попал, там, во время прославления, молитвы, не знаю, там. Так вышло. Желаю всем, как бы, постоянно находиться, конечно, в этом присутствии. Но есть особые какие-то переживания. И вот человек кажется, что он полностью защищен теперь. Ошибка. Мы должны бодрствовать. Поэтому Писание говорит, кто стоит, бойся, чтобы не упасть. Итак, благодать, милость. То есть Бог жалеет нас. Именно поэтому Он и послал на землю Сына. Без благодати вообще нет жизни по вере. И мир, шалом. Мы с вами уже изучили подробно послание к римлянам. То есть Бог примирил человека с собой. Причем пошел Он первый на это примирение. Так или нет? И тогда, когда мы еще были грешниками, Он как доказательство, как залог, принес жертву своего Сына. Поэтому мир Он не просто доказал, Он его оплатил. И оплатил по самой высокой цене. Слово «шалом» на иврите – «мир». Это не просто «шалом», когда мир и, во всем мире, или миру мир, да, этого. В слове «шалом» есть корень от глагола «лешалем». Поэтому тот мир, который дает Бог, это мир, за который Бог заплатил цену. Понятно? Просто слово «шалом» оно очень объемное, очень богатое. Однокорневые слова «шлемут» – «полнота», «шалем» – «полноценный» или «совершенный». да, без недостатка, шалем. Мы утратили вот этот шлемут, мы утратили вот эту полноценность, мы утратили целостность. Я когда-то говорил об этом в первых главах книги «Бытие», когда Бог предупреждает Адама и говорит: «Не ешь с этого дерева», и в иврите написано «Кибеем шата тухелензе мот тамут». Я чуть-чуть перефразирую, но фраза «мот тамут» присутствует в книге «Бытие» в иврите. И слово «тамут» имеет два значения. Умрешь в будущее время и целостность или тмимут. Целостность, вот человек в том состоянии, в котором он был сотворен, он был абсолютным, совершенным, без всякого недостатка. Он даже в одежде не нуждался. Мозг работал на 100%. Он мог общаться с Богом, вот как мы с вами, вот так, и не умирать. Вы понимаете, это для нас вообще категория недостижимая. И Бог предупреждает, Он говорит: если ты скушаешь с этого дерева, ты потеряешь вот эту целостность. Поэтому Он говорит: мот тамут. В иврите это называется хизук, когда слово звучит дважды, это усиление. Очень часто у пророков мы это находим, когда читаем Писание. Примеры не буду приводить, чтобы время не тратить. Но когда Адам съел с этого дерева, он в тот же день умер или нет? Ему было сказано: смертью умрешь. Вот он съел и живет. И сколько он прожил? Кто помнит? 930 лет. Правильно. Знаете, почему 930? Есть мидраш, он такой очень красивый, но вы можете в это не верить. Знаете, что такое мидраш, да? Хорошо. Вот мидраш говорит, что Адам, как бы имея, естественно, в том числе и пророческие способности или дарования, вот когда все это произошло, он в одно мгновение увидел весь человеческий род, и вдруг такая яркая вспышка и погасла. Он говорит: а что это, кто этот человек? Он говорит: а это Давид. Но как бы он такой вот, он родился и сразу умер, потому что, и тогда Адам говорит: возьми от моего, как бы, куска, от моей жизни, хотя бы 70 лет, и дай ему. Поэтому, ну, еще раз говорю, это такое красивое, как бы, объяснение, в которое можно не верить. Вот. Я тоже в это не могу сказать, что верю на 100%, но вот вам говорю, чтобы вы в курсе были хотя бы, какие идеи присутствуют в нашем народе. И поэтому Давид прожил 70 лет, Адам 930. Правильно, вы помните, он прожил 930 лет. Понимаете, он как бы не умер в тот же день, хотя слово «мот тамут» подразумевает вот сразу умереть. Но он еще так долго живет. В нем продолжают работать вот эти жизненные процессы, но вот этот тмимут он потерял в тот же день. Понимаете? И если мы так подойдем к изучению текста, мы увидим, что он был изгнан из Эдемского сада. Он теряет вот эту полноту, этот тогар, этот тмимут сразу на месте, и по этапам начинается деградация человеческого рода. Из поколения в поколение. Поэтому все происходит так, как он говорит. И Раби Шауль говорит, что Бог посылает сейчас нам, в том состоянии, в котором мы есть, благодать, дополнительная сила, чтобы жить по вере после покаяния. Он оказывает нам колоссальную милость, то есть он просто жалеет нас, давая вот это все. И он дает нам мир, то есть он оплатил это все. Он примиряет нас с собой ценой жизни своего сына. И за этот мир, за этот шалом платит высокую цену. Для чего это все он делает? Для того, чтобы вернуть человека в то состояние, в котором находился когда-то Адам и Хава. И нам кажется, такая длинная история человеческого рода. Так много всего было, да, от сотворения до сейчас. А пока поколение сменяет поколение, время течет очень быстро. А на линейке вечности, линейка и вечность вообще как бы, да, абстракция какая-то. То есть на фоне вечности, да вообще очень быстро все, мгновенно. И это план Божий. И он говорит, я просто хочу вернуть вас туда, откуда вы вот, ушли. И поэтому он говорит об Отце, о Боге и о Машиахе. Машиах – это человек. Бог никогда не был человеком. Создатель. Он вообще, в нем нет даже тени перемены написано. Нам трудно себе представить что-то без теней. Как бы оно тогда вообще как будто одного цвета должно быть. И ни складок, ни теней. Ну ничего как будто, да? То есть нам трудно себе представить, что это такое. В нем даже тени нет. Он всегда одинаковый. Он всегда такой, какой он был. И мы не знаем до конца. Какой? А вот Сын, в нем соединилась природа того, которого нам трудно понять, Создатель, Бог, Отец и человек. То есть Он наш брат. Об этом мы тоже много говорили. Это тоже великий промысел Божий, это план Божий. По-другому невозможно было оплатить наши долги. Нужен родственник, богатый и согласен, который будет заплатить эту цену. И в этой теме тоже там без Мидраша не обойтись. Третий стих. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе». То есть мы видим, что Тимофей руководил общиной в Эфесе. Павел во время написания этого послания, второго, находился в Македонии. Из книги «Деяния апостолов» мы знаем, что он посещал македонские общины. И эти общины, они как бы тоже были характеризованы Павлом как жертвенные, как община, которые готовы были любую нужду просто покрывать, чтобы он совершал служение. И вот он говорит, отходя в Македонию, я попросил тебя быть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному. Обратите внимание, пастор, он должен идти на конфликты, чтобы кто-то не учил иному. Вы понимаете? Сегодня, знаете, какая тенденция, ну, как бы в мире? Кто-то в гости приехал, ну, как бы, надо кафедру дать, чтобы сказал. Вот, у меня уже были такие эпизоды, просто они не приезжают. Потому что мне звонят, допустим, говорят, вот мы хотим быть у вас, мы там из Европы, не буду уточнять, страну севера. Вот мы хотим к вам приехать в шаббат, побыть на свой. Я говорю, хорошо, приезжайте 11 утра тут. И там у нас будет с нами и служителя, и пастор, и все. Я говорю, ну, пастор, какая разница, приезжайте, все вместе благословимся. И человек, который звонит, мне говорит, ну, ему же надо кафедру дать, чтобы он проповедь сказал. Я говорю, не понял. Ну, как бы, и там начинает рассказывать. Я говорю, вообще не знаю этого человека. Первый раз слышу, я вообще не знаком с ним. Как я могу дать ему кафедру? Ну, там разговор какой-то происходит, но у людей абсолютно, ну, как бы понимание, ну, раз мы идем в гости, и как бы вот он... Ну, а я по-другому вижу эти вещи. И сам, когда в гости прихожу, я не жду, что меня кто-то позовет. Я себе пошел в гости, я же в гости пошел, правда? Ну, позовут, да, я могу выйти сказать слово, это не вопрос. Но не имею в виду, что я должен туда идти, да, для этого. Я иду в гости, потому что, допустим, находясь где-то, если есть возможность и выпадает, допустим, за границей, там, в отпуске, я обязательно иду в собрание. Ну, как это? Если недоступно, я провожу это собрание для себя, для своей семьи. Но меня когда-то научили, даже если я один, надо поклониться Богу. Я знаю, как это сделать. Это нормально совершенно. Человек, когда один, он себе кушать готовит или нет? Ну, а с отцом поговорить, а прийти в его присутствие. И разные другие вещи происходят. Поэтому в то время мы читаем сейчас все эти послания, мы видим, что было много гастролеров, мягко говоря, которым нужно было прийти, выйти за кафедру. И, конечно, раз он вышел за кафедру, ему же надо за это заплатить теперь. То есть все это мы находим в посланиях, все это есть. Потому что Павла упрекали в том, что он денег не берет. Ну, мы уже изучали послание к Коринфянам. Он говорит, ну, простите мне, такой грех, вот, что не брал я с вас денег. Как бы. Другие зато это делали. И объясняли, что это хорошо, это правильно. Понятно, что служитель должен питаться от стада, там пастырь, и все там жить, и не заслонять рта вола молотящему, и многие другие вещи. Ну вот мы с вами закончили послание к фессалоникийцам. Есть же люди, которые ничего не делают, а только суетятся, да, в последней главе. И Павел говорит, если он не работает, тогда пускай он и не кушает. Это как раз вот про вот этих горе-учителей и законоучителей. Увещевать некоторых, чтобы они не учили тому, что отличалось от того учения, которое Павел преподал общине. Четвертый стих. «Не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере». Интересно то, что вот в разных общинах были разные проблемы. Например, у галатов, вот галатийские общины, там вот эти вот деятели накрутили галатов, что им надо обрезаться обязательно. И тогда все будет нормально с их верой. Хотя апостолы в 15 главе, это описано, Деяния апостолов, на первом Иерусалимском как бы собрании таком служителей, решили не обременять язычников, на них Дух Святой сходит, вот пусть сходит как есть. Не надо им как бы дополнительные какие-то условия теперь. Для евреев этого никто не отменял никогда, 100% это. Но язычникам не нужно, чтобы стать теперь частью Божьего народа, им не нужно теперь обрезание, как было раньше. И у галатов было вот перекос в эту сторону. Если не обрежетесь, все, что-то у вас вера неполная. А? В Колоссах другие были проблемы. Философия, гностицизм, там как бы неправильно воспринимали вообще Иешуа как Сына Божьего и как Мессию. Отклонение. В Эфесе мифы, вот в греческом это слово, которое означает мифы, сказки такие вот, ну, россказни. В слове миф как бы в принципе нет ничего негативного, но когда это не ведет к назиданию, вот. Причем Мидраш нельзя назвать мифом, чтобы понятно вам было, да? Это литературный такой стиль передачи какой-то информации, которую легче всего выразить вот так. Это коротко если. Толкование проповеди с особым способом, с примерами там. Баснями или мифами и родословиями бесконечными. В чем была проблема? Я думаю, что эта же самая проблема существует сегодня. И почему она существует? Откуда взялись вообще предпосылки к этой проблеме? В последние 30 лет примерно мессианский иудаизм, он как бы ну, воскрес, возрождается, да, набирает обороты. Некоторых даже это очень сильно беспокоит. Непонятно только почему, но беспокоит очень сильно. Есть, почему беспокоит? Ну, потому что есть отклонения. Это плохо влияет на паству, как бы, да, на верующих людей. Извините, но в истории христианской церкви, знаете, сколько было отклонений? Ну, например, иезуитский орден или, например, инквизиция. Это как, по-вашему? сжигать живых людей. Там, вот. Эту ведьма, потому что красивая. А у этого этот опыт, химик, значит, сжечь его надо на костре. В Европе вообще выкосили просто. Вот, ну, огромное количество людей, а? За несколько веков. Это как? Это не влияние, это не отклонение. То есть посмотри в зеркало, хочется сказать, когда нас критикуют, ну, мессианских. Вот вы взяли, и теперь они... Сегодня люди ищут еврейские корни, у них близко ничего даже нету, да, и быть не может. Там прабабушка или прапрапрадедушка, а кто-то вообще, есть целые общины, причем по 1000 человек, которым Бог сказал, что они все евреи, и даже из какого колена. Есть такое явление. И, возможно, это какой-то комплекс вины у христиан перед евреями. Ну, как бы, им хочется хоть как-то рядом быть. Не знаю. Но вот в последнее время как-то вот... Я уже когда-то говорил об этом. 20 лет назад, еще 25, никто не хотел быть евреем. Свое еврейство скрывали в Советском Союзе. Сегодня поголовно все евреи, и все хотят быть евреями, и как бы об этом говорят. Посмотрим, что будет, когда придавят опять. Вот поглядим. Станете вы с нами в одну шеренгу? Если да, хорошо. Тогда точно дети Авраама. А если нет... Ну, поживем, увидим. Кто-то думает, что это престижно, кто-то думает, что это модно. Кому-то кажется, что в этом есть определенная какая-то дополнительная духовность или откроется какая-то духовность. Это все было и тогда, в Эфесе. То есть люди пытались... найти какую-то свою принадлежность к еврейству, поэтому занимались, это ученые так комментируют это место, занимались этими родословиями. И поэтому Павел говорит, послушайте, вы не тем занимаетесь, не важно, кем ты родился. И мы это прекрасно понимаем. Важно, как ты живешь теперь. Ты пришел к Иешуа или нет? Стал он твоим личным спасителем? Стал он спасителем для твоего дома, как для Корнилия? Стал он спасителем для всего, чего ты дотрагиваешься, с чем ты соприкасаешься в этом мире? Через тебя вообще идет Евангелие в этот мир? Ты живое письмо или нет? Вот это, он говорит, важно. Которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере. В чем заключается назидание в вере, вот Божье? Во-первых, даже не знаю, что во-первых, сказать или поступать. Ну вот, скажем по-еврейски, на севен нишма, да, когда у горы Синай еврейский народ сказал, на севен нишма, сначала мы сделаем, потом будем послушны или послушаемся. То есть верующий должен жить как верующий, быть письмом, которое можно прочитать, что он не зашифрованное письмо. Некоторые так шифруются, что вообще непонятно, кто он. Письмо должно быть открытым, не зашифрованным, читаемым. И когда тебя прочтут и спросят, почему ты так живешь, тогда ты скажешь, почему ты так живешь. И когда ты это скажешь, в твоих словах будет сила, потому что уже увидели, как ты поступаешь. И особенно в Израиле нас как бы иногда воспринимают очень тяжело, но я сам имею подобный опыт, то есть когда проходит там месяц или два, и ты себя на работе зарекомендовал как человек ответственный, на которого можно положиться, которого не надо проверять и не надо стоять над душой, чтобы ты работал. Видно то, что ты сделал. И ты говоришь, что ты это делаешь, потому что ты верующий в Иешуа. И твое отношение к работе – это честное отношение просто вот к труду, потому что Бог уважает эти вещи. Могут не разделить твою веру, но как человека тебя уже воспринимают правильно. И готовы послушать, по крайней мере. Ведь основная проблема в Израиле – слушать даже не хотят. Как бы, ну что ты можешь нам сказать? Но когда, потому что евреи, даже те, которые об этом не думают и не знают, они вначале, они читают по делам, они не по словам. Можешь говорить все, что ты хочешь. Главное, что ты делаешь. Понятно? Вот. Поэтому иногда манера общения вот, в еврейской среде, она такая вот на повышенных тонах, там, кажется, ругаются люди. И не ругаются. Так общаются. Солнце, жарко, мозги в полужидком состоянии. Легче говорить, так вот докричаться можно. Это, наверное, культура. Вот. Хотя я сам испытываю иногда сильные чувства дискомфорта от подобного рода вещей. Но стараюсь понимать и вмещать. Потому что как бы я это все видел и в Киеве, в принципе, вот своя, моя родня с Подола. Вот они именно так. Кричат, говорят. Кажется, что нам сейчас земля с орбиты сойдет. Но все нормально, просто общаются люди в доме, так, в семье. Вот. Ну, не у нас, вот не в моем самом доме, а именно родственники. Я думаю, что сегодня верующие люди, неважно, мессианские они или они христиане, им не нужно выяснять там вот эти вещи. Надо просто понять, что после чего было, что называется чем. Ну, чтобы не путаться просто, да? То есть речь идет о терминологии. И спокойно быть вместе в одном теле. Нравится кому-то или нет, мы в теле, мы тело. Вот мы тело, мы мессианские евреи, и мы община. Понимаете? Мы тело Мессии, тут на земле. Причем с этого тела все же начиналось. Все, что потом выросло, это уже были из язычников туда пришло, да? Много людей. Изначально это все в Израиле, все евреи, синагоги. И можно безошибочно сказать, что до начала IV века все это было мессианский иудаизм. В большей или меньшей степени. И только в 313 году, когда император Константин провозгласил христианство официальной религией Римской империи, и это был политический шаг. Некоторые, кстати, настоящие верующие из католиков считают, в этот момент церковь перестала быть католической. Вот она до этого момента была, слово католическое, вселенское. А в тот момент, когда это стало политическим шагом, и все, что потом дальше было, кто изучал историю христианства, знает, это уже было отклонение. Поэтому не нужно заниматься, кто кем родился, об этом вообще много мы говорили. Тот, кем и оставайся, обрезанный призван, будь обрезанным в теле, необрезанный призван, необрезанным будь в теле. Речь опять же не идет о евреях, речь идет о евреях и неевреях. И поэтому еврей не может стать, в принципе, по определению христианином, потому что христианин – это новозаветний прозелит. Если кому-то не совсем понятно, кто не знает, что такое прозелит, поднимите, пожалуйста, руку. Окей. Прозелит – это язычник до Нового Завета, вот, до времени Иисуса. Понятно? Язычник хочет быть в еврейском народе и жить в еврейском народе. В общем, он приходит и становится пришельцем. В иврите это называется гер, отсюда слово гиюр. Ему делают обрезание, если он мужчина, и он берет на себя иго Торы и обязуется выполнять заповеди и жить теперь по заповедям, по законам Израиля. Теперь он прозелит, понятно? И таких язычников было много, ну достаточно много. Я об этом когда-то говорил чуть подробнее, потому что законы и вообще образ жизни, он был настолько милосердный, щадящий и человеческий, что язычникам, даже рабам, было хорошо у израильтянина быть, а не быть рабом у перса или там у грека. Понятно? В то время. У еврея, по крайней мере, один выходной в неделю обеспеченный был. Шаббат. Потому что в законе написано, ни тебе, ни рабу нельзя ничего делать. Ну и там очень много других еще бонусов было. Просто за выбитый зуб его должны были отпустить на свободу. Выгодно. Идешь, тебе зуб вырывает, еще деньги за это платишь сегодня. А? Так или нет? Камауля акарадшая наем. Кто знает? Моря какой? Ну, самый простой. 250 шекелей надо заплатить. А тебе зуб выбили, еще на свободу отпустили. Здоровый только, если жалко, да. А если больной был, нормально. Хорошо. То есть еврей, он не мог стать прозелитом, даже если бы захотел. Это логически понятно, да? Я к этому веду. Понимаете? Еврей не мог стать прозелитом. То есть ему для этого надо родиться не евреем, чтобы стать прозелитом. Точно так же еврей не может стать христианином. Он может стать мессианским евреем. Я думаю, многим это не понравится. Ну, пусть не понравится, это жизненная правда, это то, что есть. По факту. Еврей может уверовать в Машеха и должен. Но он не может стать христианином. Потому что христианами в Новом Завете назывались только уверовавшие язычники. А евреи, их называли аншей дерех. Их даже называли миним. Ну, на иврите, тут, в Израиле. Талмидей Иешуа. Точно так же, как кумранитов называли Бней Ор, сыны света. У каждой группы в то время было свое, у каждого течения. Было свое название, свое определение. И у мессианских оно было. Потом общими усилиями и стараниями как бы подавили это все. Но, знаете, исторические факты очень интересные. Во Второй мировой войне около 300 тысяч мессианских евреев только погибло. Вот в этой катастрофе, в Шоа. Мы об этом узнали, когда были на конференции в Польше. Там один из людей, который директор большой миссии, мессианская, миссия мессианских евреев. Эта миссия, оказывается, 200 лет уже. Вот для меня это было новостью. Но вот в таком виде, как сегодня, мессианский иудаизм, он как бы, да, наружу вышел. Почему-то это мешает людям, не нравится. Странно. Должно нравиться, евреи же каются. Евреи и хотят оставаться евреями, не хотят жить ни как украинцы, ни как русские, ни как американцы, ни как англичане. Но людям кажется, что вот Евангелие – это культурная такая программа, которую ты должен принять в свою жизнь. Теперь ты должен также питаться и также одеваться, и вести такой же образ жизни, как мы, тогда ты настоящий христианин. И я говорю, ребята, я вообще не христианин. Это просто тяжело слышать кому-то. А, так ты от веры отрекся. Не, я просто от чужой культуры как бы не хочу я там быть. Вот я, допустим, ну, не хочу ходить в таких красных шароварах, в сапогах и там гапака танцевать. Ну, я 7.40 в жилетке. Ну, понимаете, да? Мне эта музыка ближе. А людей это раздражает почему-то. Странное дело. И это они называют свободой. Ну, ты что, не свободен? Я говорю, конечно, свободен. Почему-то у людей понимание свободы заключается в том, чтобы тебе затолкать бутерброд с ветчиной в рот, и тогда ты будешь свободен. Хотя сами находятся в определенных таких вот несвободных пространствах. Они не вмещают, что люди могут отличаться. Литургия может отличаться. Да? Мы, кстати, сегодня прошли довольно серьезный путь уже вот в литургии. Я думаю, многие заметили, да? И община благословляется от этого. Вот в шаббат, правда? Конечно. И те, кто в гости приходят в шаббат, очень тоже благословляются. Почему? Ну, это понятно, это евреи, верующие в Иешуа. И что интересно, что это не представление и не маскарад. Так мы делаем, так мы живем. И еще хочу сказать, когда вам будут говорить, а нам это говорят, что вы всегда такими были? Что вы вот это сейчас вдруг тут начали? Да я говорю, конечно, не всегда. Но для этого я сюда и приехал, чтобы научиться то, чему я не знаю. И я учусь. О чем мне этого стесняться? И то, что сегодня, не то, что было 10 лет назад. Конечно. Я никогда этого не скрывал. А зачем? Ну, то, что я всю жизнь прожил как еврей, с самого начала, это я точно знаю. Поэтому я сюда и приехал, как еврей. Поэтому я изучаю традиции своего народа и многие другие вещи. И хочу жить тем, кем я родился на эту землю. Я все равно не смогу стать корейцем или там мексиканцем и в сомбреро там петь под банджо, там, или как правильно этот инструмент? Гитара, да. Петь испанские песни. Вот у нас Ирми, кстати, хорошо знает испанский язык, говорит по-испански, что жил в Аргентине. Но он тоже приехал в Израиль жить, как еврей, понимаете? Это нормально, это естественно для человека. И знаете, что еще? Вот, ведь все гордятся своим народом, правда? Кавказцы своим гордятся. У каждого свои традиции. Грузины, чечены возьмите. Я же в армии служил с ними всеми, с армянами. Каждый гордится принадлежностью к своему народу. Почему мы не должны? Я не понимаю этого. Поэтому грузин в папахе и вот в этой, я не знаю, как правильно называется, одежда с такими, что там у него, черкеска, да, вот с патронами, наверное, да, там. Это национальная одежда. Узбек в тюбетейке. Ну вот на конференции бывает, там едешь, специально люди одеваются в национальную одежду. Я вот был в таких местах, да. Меня обязательно спросят, на чем у меня держится кипа. Не почему я ее одел, а как бы так, знаете, на чем она держится. Цель увещевания – любовь от чистого сердца, говорит Рабби Шауль, доброй совести и нелицемерной веры. Вот когда оно настоящее, да, тебе легко быть тем, кто ты есть, кем ты родился. Не нужно тебе в родословиях копаться. У тебя и так все написано в паспорте там, или в метрике, я не знаю где. Все понятно. У многих на лице. И Рабби Шауль говорит, наша цель примирить всех. Увещевать. От чистого сердца, чтобы любовь текла. Не раздоры, не разделения, а мы то, а мы умнее, а мы важнее, а мы больше, а нас больше, а у нас денег больше, а у нас церковь больше. А что вы тут, вас тут мало? Но мы даже не в тельняшках, мы в жилетках, как я сказал, да, и в кипах. Ну и что, что мало? У нас история такая, 300 воинов Гедеона, их тоже было мало. Ничего, как-то сдюжили. Против 120 тысяч. И мы сумеем, я думаю. Но я не вижу, как бы, в принципе, вот, да, христиан, там, как врагов, или как, даже те, кто на нас нападают. Я абсолютно ровно на это реагирую. Считаю своим долгом озвучить просто с кафедры эти вещи, тем более, что у нас ставится в интернет. Нормально. Пусть послушают, кому интересно. Любовь подразумевает под собой способность как бы вмещать просто. Давать возможность человеку быть тем, кто он есть. И вот некоторые от этого отступив, они уклоняются в пустословие. Они начинают, вот им лишь бы ругаться, неважно о чем. Не с баптистами, так с пятидесятниками. Слава Богу, мессианские появились. О, теперь можно вообще идти в атаку с таким тараном. Но читайте Библию. У нас-то лоб медный. Тараном не протаранишь. Мы же из этого народа упрямого. Люди, отступив, уклоняются, обратите внимание, от веры, в бесполезное занятие, делят, чего не надо делить. А плохо разве было бы всем быть вместе? Я не знаю, вот я когда уверовал, у меня по сей день, у меня нет претензий ни к одной из деноминаций, честно. Я прекрасно понимаю, в любой деноминации есть настоящие верующие. И среди католиков, и среди православных, и среди протестантов, и даже среди иудеев, которым Бог открывает каким-то образом и на каком-то моменте их жизни, что Машиах – это Иешуа. Те, кто искренне, нелицемерно верят в Бога, не по традиции, понимаете, а ищут Его, читают, изучают, хотят узнать что-то. Открывается Бог, и в последнее время больше и чаще. Поэтому вот эти люди, которые берут на себя ответственность быть законоучителями, смотрите, как их характеризует Павел. Они не понимают даже то, о чем говорят. Но им кажется, что они разбираются в этом. Они закон не знают, они как бы этот закон отменяют. Потому что кто-то им сказал, что закон это плохо. Плохо законническое соблюдение. Понимаете? Это плохо. Но вы посмотрите, сколько в их среде законников настоящих, людей, которые по благодати забыли, как жить уже. И у них правило на правило больше, чем у Исаии было. Причем там хотя бы это все из Библии как-то бралось, а тут вообще сами придумывают. Правило на правило, это на это. Да? А где это в Писании? О, брат, что-то ты бунтуешь. А в Писании-то где? Да мы всегда так делали, и отцы наши так делали. Ясно. Вот я поэтому и задаю вопрос. А корнями все это куда уходит от отцов к отцам? В язычество. Ну, в других народах. У нас, у евреев тоже очень много отклонений. И проблем, во, хватает. Никто не спорит. Но традиции строятся на Библии. Другого нет источника просто в нашем народе. Ни культурного, ни законодательного, ни исполнительного, никакого. Тора. Поэтому, чтобы быть законоучителем, надо как минимум изучать закон, понять этот закон. Правда? Потому что что интересно, 8 стих, вот и до 10, вот сразу врезка в тему идет. А мы знаем, что закон добр. Что это Павел вдруг резко начал вот так вот? В 7 стихе он говорит, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. И 8 стих он говорит, а мы знаем, что закон добр, если кто употребляет его законно. Это мы в следующий раз разберем. Я с 7 стиха начну. Получается, вот эти учителя или законоучителя, говоря неправильно о законе, людей уводят от Бога, а им кажется, что они их приводят к Богу. Вы понимаете? Думая, что можно как-то без закона обойтись. Закон отменен, там закон не нужен. Уже благодать, все по благодати. Но мы живем в таком мире, где все в сравнении познается. Сейчас холодно или жарко, как вы думаете? Тепло. Очень дипломатичный ответ такой, я не ожидал даже услышать. Мудро. Да, относительно там Антарктиды, даже жарко. Вот. Но относительно более жаркого места на планете Земля, или даже на улицу вот сейчас выйти, прохладно, довольно комфортная все-таки температура. Все относительно. Поэтому понять, что такое благодать, можно только тогда, когда ты понимаешь, что такое закон, как он наказывает, за что он наказывает. И тогда тебе понятно, что такое благодать. Теперь тебя уже не накажут за это, а простят. Это благодать. Что, у вас Библия другая? Нет? Такая же? А, у нас у всех канонические. Самая каноническая у меня. Синодальный перевод. Нормально все. Я думал, может, что-то не сходится. Я думаю, давайте мы сегодня на этом остановимся. Продолжим в следующий раз. Вопросы есть по тексту?